Этот вопрос задают себе все оперативные службы ФБР. Ладно, времени потолковать у нас теперь навалом. Потом повернулся к Эду Менендесу, обнял за плечи. Спасибо, брат, возвращайся домой, а мы полетим ко мне. С Богом! А выпить? Завопил в гневе Эд, потрясая своей початой бутылкой рома. В следующий раз. Решительно пресек пререкание в строю кеймен. И тебе не стоит оставлять надолго свою прачечную без присмотра. Мы с тобой свяжемся, как пыль уляжется. Я скажу своим ребятам, они тебя доставят ко мне на бастион. Москва, майор Швец. Швец сильно нервничал. Никаких вестей из Нью-Йорка не поступало. И все телефоны, куда звонил Швец, мертво не отвечали. И курьер с чемоданом золота исчез бесследно. И ощущал себя от этого Швец сильно вздрюченно. Дело в том, что переправка в Америку партии зубов была в чистом виде служебной самочинкой. Джангиров ничего не знал об этом, поскольку еще полгода назад строго запретил пользоваться этим каналом. Наверное, имел в этом какой-то расчет, потому что на все уговоры Швеца твердо сказал: «Конец, мы эту деятельность там сворачиваем». «Шеф, окстись, там же у нас все схвачено!» — горячился Швец. «Ага», — криво ухмыльнулся Джангиров. «Похоже, ты уверен, что у тебя и Бог за бороду схвачен. Короче, нельзя!» Джангиров был единственным человеком на земле, которого уважал и боялся Швец. И все-таки ослушался. Жадный соблазн одолел. Партия зубов заторчала, и окно на таможне было в этот день открыто. Дежурил купленный до кишечника инспектор Зазулин, и идиот, пригодный для роли мула-перевозчика, под рукой болтался бестолку. Не удержался Швец. Рискнул. Мул улетел с чемоданом зубов на прошлой неделе, и наступила тишина, сулящая большие потери и неприятности. А главное, надо это все как-то объяснить Джангирову. Молчать нельзя. Или повременить пока. Майор Швец слыл фигурой легендарной. Его широкая известность в очень узких кругах восходила к давним временам бурно цветущего застоя. В те поры он, молодой, перспективный, на выдвижении, лихой начальник ОБХСС Дзержинского района, неожиданно загремел в тюрягу по прокурорско-следственному делу, когда КГБ сделал разработку на 150 бойцов правопорядка и разразился один из громких скандалов в правоохранительной системе. Майора Швеца взяли прямо в его служебном кабинете, быстро оформили задержание и меру пресечения в виде содержания под стражей и кинули на нары в Бутырскую тюрьму. Следствие длилось около года. И в течение всего этого времени, когда коллеги Швеца, прокуроры, начальники отделов, следователи по особо важным делам в слезах и соплях кололись до исподнего, рассказывая о всех своих делишках, махинациях и взятках, Швец один стоял нерушимым бастионом честности и справедливости, утверждая, что все показания на него являются ложью, страшным наветом и грязной клеветой, а все улики сфальсифицированы, в полной незнанке, и ушел в суд. Во время трехмесячного процесса Швед так и остался единственным, не признавшим за собой ни одного эпизода в нарушении социалистической законности и уголовного кодекса.